Алло. Здравствуйте. Да. Мне бы вообще Олег Николаевич. А вы кто? Анатолий Вячеславович меня зовут, компания WebDesign. Где господин? Мне бы самой обознать. А вы зачем у него телефон отобрали? Как он без телефона? А он наказан. Наказан? В угол поставили? Конечно. Убежал. Это хорошо, вы так. Вы убежал. Вот бедолага, вы кем приходите? Ну, вот бегаю, ищу сейчас везде. Куда же вам делать? Я понял, что ищете. Вы кто этому беглецу-то? Ну, а как вы думаете? Кто может букву я поставить? Я не собираюсь с вами в догадки играть здесь. А почему это? Поиграем давайте. Поиграем давайте? Ну, конечно. Нет, не стоит. Стоит. Стоит? Конечно. Вы из детского возраста не вышли до сих пор, или у вас уже это старческое? Конечно, старческое, как же. Старческое? Естественно, по голосу еще не слышно. Передайте, Олег Николаевич, что с компанией WebDesign беспокоит. А, да не, ни в коем случае. Да, не конечно, дай бог, не еще стоит. Вам позвонит. Да вы что, не. В поликлинику заодно обратитесь, вам стоит. До свидания. Думаете, да? Поликлиника. Да, слушаю я. Это вы, Юлия Владимировна, да? Да, да. Звоним по поводу вашего кредита. У вас 38 дней уже задолженность сохраняется в Росфинансбанке. Подскажите, что с оплатой? Ну, пока не могу. А что, не можете? Оплатить все. А в связи с чем? Ситуация пока так сложилась. Что вы имеете в виду, Ольга Владимировна? Что за ситуация? Невозможно пока оплатить у меня. Попозже оплачу, когда моя ситуация изменится в лучшую сторону. Ольга Владимировна, на текущий момент с учетом пени у вас 2970 рублей вот такая сумма к оплате. Требование банка, чтобы сегодня платеж был внесен от вас. Ну, сегодня не получится. Почему не получится? Данной суммой не обладаю. У вас нет этой суммы, с чем это связано? Ну, какая разница, нет ее и все. Нет, большая разница, что значит нет и все. Просто Ольга тупо Владимировна, нет. Вы отказываетесь добровольно деньги банку возвращать. Ну, хотите, идите в суд. Раз вам причем не терпится. Суд? Вы в суде ну, деньги забрали? Всегда вы в суде взяла. Судебные издержки, Ольга Владимировна, вы судебные издержки еще готовы платить? Ну, о да, чем вы мне сейчас говорите? Ну да, целых рублей 300 заплачу. Да нет, не 300 рублей. Да, а с чем связана задолженность у вас? Я слушаю вас. Не буду я вам ничего объяснять. Зачем это вам надо? По какой причине? Просто попозже оплачу и все. Нет, такой ответ банк не устраивает, что значит попозже. Мы не работаем с вами согласно кредитному договору. На основании чего. Ну, если я нарушила кредитный договор, тогда, пожалуйста, Ольга проходите в суд. На основании чего вы отказались? Да при чем здесь суд? Я не отказался, я сказала временно, пока не вы могу. Не... Вы сейчас нет, мне речь не идет о том, что по договору вы мне сейчас начисляете. Ольга Владимировна, всякие вспения, штрафы и неустойки. По вашим обязательствам. Соответственно, вы не бесплатно ждете. Я оплачу то, что вы ждете. Банку. Почему вы со мной разговариваете? Тогда идти к знакомым, почему вы со мной разговариваете в параллель? Почему вы так не вы работаете в банке и так невоспитаны? И разговариваете со мной в параллель. В унисон только поют. Понимаете, одно и то же, как бы, да, один и тот же текст. Если вы так не образованы и не в курсе, что это за слово. Все, закончили? Ну, я теперь да, но вы не слышали то, что я до этого говорил. Так теперь послушайте меня, Ольга Владимировна. Я не буду вас слушать, вы невоспитаны. Вы абсолютно неуважительно относитесь к собеседнику. Зачем мне вас слушать? Если вы неуважительно относились ко мне, как к собеседнику, почему я тогда, извините, должна слушать вас? Все, теперь я могу сказать? Все, я слышала все, что сказали. Всего доброго, до свидания. Ждите, пока оплачу. Не до свидания, Ольга Владимировна. Ждите, не до свидания. Пока я оплачу. Все, ясно? Нет, сейчас мы с вами будем сказала. Решать вопрос, где нет, вы будете не, брать необходимые это вас не касается. Ваши обязательства. Это вас не касается. Ольга Владимировна, это что, самозащита ваша? То есть вы это считаете, не самозащита, что это факт. Безостановочно все, да? И банки, это от претензий. Факт. Вот, у нас весь день впереди, пожалуйста, я сказала, слушаю. Я сказала, идите в суд, если вас что-то не устраивает. Все, закончили? А что, вы еще больше ничего нового от меня не услышите? Ольга Владимировна, сейчас идите к знакомым идем. Что, никуда давайте я вариант не собираюсь вариант. Идти. Знакомым к родственникам. Никуда нет, я пойдете, не собираюсь идти. Пойдете, все, я у вас сказала, не собираюсь. Сейчас... Мои обязательства Ольга будут оплачены мной в виде штрафов, неустоек и процентов. Выполнять ваши обязательства перед Русфинансбанком. Опять вы со мной в параллель разговариваете. Опять вы говорите. Опять вы со мной в параллель разговариваете. Ольга, я сказала, я не я буду вопрос, ничего никуда ходить. Вы сидите и ждите, пока у меня появится возможность. Если не хотите ждать, идите в суд. Все. Больше ничего я вам я не буду говорить другого, то есть куда-то там я чего будем почему, сами общаться. По какой причине отказываетесь обязательства сейчас не перед банком? Не собираюсь вам ничего объяснять. Хорошо, то есть вы по телефону общаться отказываетесь, я понял вас. Ну, давайте в письменном виде, потому, что... пожалуйста. Может, по Почте нет, России какие-то требования мне присылать. Лично вам есть выездная группа, а ну, пожалуйста, подъезжайте. Ой, да. С вами будет сотрудничать, проверять ваши финансы. На лебедях на собаках поедут, да? У соседей также. Что еще раз? На оленях, да, на собаках, пусть доедут, давайте. Потеплее только пусть оденутся. По регламенту анкетные данные сейчас с вами сверим еще и вернемся к оплате. Давай вот. Этот номер телефона, это ваш контактный? Домашний озвучьте стационарный номер телефона. Вы что, у кого-то они еще остались? Домашний телефон, у меня давно нету. А рабочий номер телефона сейчас ваш озвучите. Он же. А что еще раз? Я говорю, он же. Который а что этот он же? Телефон. Тот же самый, что и этот. Один телефон. Что, трудно понять? А... Также требование банка, чтобы предоставлен мобильный номер третьего лица как дополнительный контактный. Сейчас чей-то номер телефона озвучьте. Сейчас 10, ага, предоставлю. Нет, 10 не надо, нужно 1. Третьих лиц надо брать еще согласие дополнительное для того, чтобы с ними общаться. По 230-му федеральному закону. Поэтому ничего я вам не дам. Почему вы не дадите? Я только что сказала, вы отходили. Нет, то, что вы сказали, где это в 230-м федеральном законе. Написано, что если вы хотите общаться с третьими лицами, которые я указываю в договоре, то вы с них лично, с каждого должны еще письменное согласие получить. Ну, это какое-то ваше, видимо... Это не мое. Нет, это там так четко и ясно написано. Там так четко и ясно есть. Вы читайте внимательно. То есть вы отказываетесь номер предоставлять, правильно понимаю? Естественно. Так, зафиксирую отказ. Место работы сейчас озвучите, какой организации работаете. Ну, ладно. Я слушаю вас, Ольга Владимировна. Всего доброго. Я все сказала. Ольга Владимировна, я слушаю вас. В каком месте, как организация называется, которая работает на данный момент? Все, что было, как в анкете, так и осталось. Нет, мы сейчас с вами сверяем в анкете. Все, я сказала. Место работы ничего ваше. Ничего не изменилось. Место работы ваше озвучено. Ничего не изменилось. Это название организации, ничего не изменилось. Да, считайте так. То есть также отказываетесь озвучить информацию, да? Я сказала, что ничего не изменилось. Я спрашиваю вас, как называется организация. Я сказала, ничего не изменилось. Я спросил вас, как называется организация, в которой вы работаете на текущий момент. Организация написана в договоре. отказываетесь, да, данные предоставлять? Нет, я сказала, ничего не изменилось. Ну, я слушаю, я не спрашиваю, что изменилось. Я сказала, ничего не изменилось. Озвучьте сейчас название организации, в которой на текущий момент работаете. Я сказала, ничего не изменилось. Вы не слышите меня? Вы меня не слышите? Я вас отлично слышу, а вы меня, Ольга Владимировна? Ничего не изменилось. Да нет, все меняется, жизнь идет, все меняется, Ольга Владимировна. Я сейчас по существу, давайте. У меня ничего не изменилось. Вы меня слышите? Я вам задал вопрос, вы меня слышите, Ольга Владимировна? Алло. Я сказала, ничего не изменилось. Ну, а теперь со мной поговорите, пожалуйста. Вы меня слышите? Нет, не слышу. Не слышите меня? Нет, хорошо, не тогда сейчас перезвоню вам, тогда, может быть, со связи какие-то проблемы. Наверное. Продолжим диалог с вами. У нас, повторюсь, весь день впереди, Ольга Владимировна. Все будем прекрасно. Общаться в дальнейшем. Всего доброго. Сейчас перезвоним вам. Давайте. Так вы же слышите меня, так зачем вы говорите, что не слышите? Пытаетесь обмануть меня, Ольга Владимировна? Пытаюсь, да. Вести банк в заблуждение. Понятно. Я фиксирую отказ от выполнения требований банка, отказ от контакта с банком, то есть вы общаться не хотите с сотрудниками банка. Про выездную группу информацию он озвучил. Сумма долга, повторяюсь, у вас сейчас, значит, продолжает увеличиваться, да. Время идет, мы уже второй месяц задолженности. Ну, сейчас на данном этапе пока связываемся с вами с помощью телефонных звонков. Ольга Владимировна, в дальнейшем будем уже, видимо, другие действия предпринимать, застанет с необходимой суммой. 1/10 переплата идет ежедневно с суммы просроченного долга. До свидания. Алло. Здравствуйте. Я Ольга Владимировна. Да. Компания «Эверест», инспектор Комарова Ирина Александровна. Разговор записывается. Ольга Владимировна, мы с вами вчера общались по поводу вашей задолженности. Прям вчера? Перед ПАО «НТС Банком». 2.11.10. 100 рублей вам необходимо оплатить на этой неделе и вернуться в график платежей. Оплата поступает от вас, Ольга Владимировна? Я не буду с вами этого обсуждать. Почему вы не будете с нами разговаривать, Ольга Владимировна? А у вас какая, 1005 или 382? Пока в какой вы статье работаете? 1005. Агентский договор с вашим кредитором. Кредитор не удосужился, он вас подвел. Он меня не уведомил должным образом. Поэтому я никак не могу с вами обсуждать. Мы с вами еще... Никак я не могу. Ну, прям чисто физически. Ну, вы послушайте меня, пожалуйста. Ну, что он, вы мне сейчас скажете, что мне было прислано, да, уведомление? Нет, нет, Ольга Владимировна, нет. Согласно федеральному закону 230-му, статьи 9, пункта 1, да. Кредитор в течение 30 рабочих дней даты привлечения иного третьего лица для взаимодействия с должником. Обязан уведомить об этом должника путем направления уведомления по почте. С уведомлением. Либо смс-сообщение. Комарова, Ольга, ты обманщица, ты вводишь меня в заблуждение, потому что 230-му закону это совершенно непозволительно. Вы что? Ольга Владимировна, а чего Комарова, вы что? Вы позорите свою компанию, такую крутую, крупную, Эверест называется, да? Конечно, вы меня сейчас вводите в заблуждение, у вас там столько и так уже штрафов вам нашлепали. Вам еще хочется штрафиков? Ольга Владимировна, вы меня сейчас вводили в заблуждение. Никакого СМС в 230-м законе. Нету. Никакого СМС там нету. Поэтому ты, мало того, что ты брала мне, да, еще я не дождалась уведомления. Комарова, успокойся. Что ты, Комарова, попей водички. Комарова, попей водички. Жужжалка твоя фамилия. Жужжишь, как комарик. Ну да. правда, Ольга Владимировна? На комарик, ага. Вы сейчас, только, вы сейчас в каком значит, состоянии и прихлопнуть, и все. На что ты способна? Правда? Ты полностью Ольга оправдываешь свою фамилию, как тебе кажется красиво Ольга, ее. Да. Ольга Владимировна, Комарова, это защитная реакция. Комарова, да? Да, я от тебя защищаюсь, да. Такая страшная Комарова. Да. Ой, кошмар. Ольга Владимировна, какой да, страшная я Комарова, Комарова, Ирина Александровна для вас. Иришка, для вас. Да, ты Иришечка. Вот, очень приятно, год. Ольга Владимировна. Ирончик. Ирусик. Ну так на этой неделе оплата поступает от вас? Никак я вам не могу этого сообщить. Ну просто чисто физически. Запрещает мне это закон. Запрещается законом? Угу. Ну, Ольга Владимировна, довожу до вашего сведения, что 15 числа у вас автоматически идет начисление согласно 809 статье процентов. Поэтому сумма ваша увеличится. И что, здравствуйте, решайте вопрос Комарова и Рюсик.